Парсел решил поудить еще минут 20. Потом, сложив наживку и удочки, направился к Джонсу и Беккеру, рыбачившим на той стороне бухты. Солнце уж стояло высоко, самое время идти домой. — А у вас гости были, — заметил Беккер. — Потом расскажу. Когда они достигли плато, Джонс вызвался отнести часть улова на рынок. Парсел улыбнулся. Он знал, что Джонс обожает трезвонить в колокол, а потом ждет появления женщин и с удовольствием выслушивает их похвалы и своему улову. Беккер с Парселом свернули на Ист-авеню. За все время они не обменялись ни словом, они теперь не доверяли роще и старались не говорить полным голосом, даже укрывшись за стенами своих домов. Хижина Парсела была пуста. Подобно всем таитянским жилищам, она никогда не запиралась, и Парсел не без огорчения убедился, что в его отсутствии кто-то взял взаймы у него кресло. Его раздражала эта страсть таитян брать взаймы у соседа все, что приглянется. Возможно, кресло вернут через неделю, а возможно, и через месяц. Ну что ж, подождем. По таитянскому этикету осведомляться о том, кто унес вашу вещь, — верный признак плохих манер, а уж требовать ее обратно — предел невежливости. Парсел предложил Беккеру табуретку, а сам сел у входа, прислонившись к стойке раздвижной стенки, и свесил ноги. Помолчав немного, он заговорил. — Маклеод хотел знать, что мы намереваемся делать. Он боится, как бы наши три ружья не попали в лагерь таитян. Он, очевидно, не знает, что у меня вообще нет ружья. — Ну и как? — спросил Беккер. — Вы же сами знаете мое решение. Я не говорил ни за вас, ни за Джонса. Опершись локтем о колено, Беккер глядел прямо перед собой. Его смуглое правильное лицо казалось усталым, изможденным, и это впечатление лишь усиливали темные круги под глазами и судорожное подергивание нижней губы. Ведь работал он не больше других, впрочем, Парсел и не знал его иным, нервный, напряженный, нетерпеливый. — Я с вами не согласен, — проговорил, наконец, Беккер. — Если у вас загниет, скажем, нога, тогда что прикажете делать? — Вам ее отпилят, чтобы вы весь не загнили. Маклеод прогнил, не возражайте, пожалуйста, из-за него скоро загниет весь остров. А вы-то, вы что сделали, чтобы этому помешать? Наступило молчание, потом Парсел сказал, — Я не мешаю вам присоединиться к лагерю таитян. Беккер пожал плечами. — Я туда без вас не пойду, вы же сами знаете. Эти слова тронули Парсела. Он опустил глаза и сказал, стараясь не выдать волнения, — Можете идти, мы из-за этого не поссоримся. Беккер покачал головой. — Еще бы! Да вообще я не представляю себе, из-за чего мы с вами можем поссориться. Но я не понимаю таитянского языка, и поэтому буду чувствовать себя с ними неловко. И дело даже не в этом, — добавил он нерешительно, и затем, повернувшись к Парселу, проговорил не без смущения. — Скорее уж потому, что мы будем врозь, а ведь еще на Блоссами мы всегда были вместе. Вдруг он вскинул голову, покраснел, и в голосе его прозвучал сдержанный гнев. — Черт возьми, лейтенант! «Зачем вы меня остановили тогда, ночью, во время раздела женщин?» Парсел молчал. «Вечно одни и те же споры, вечно один и тот же упрек. А Джонс?» — спросил он. «Джонс будет со мной», — ответил Беккер. В эту минуту по комнате пробежала струя свежего ветра, и задняя дверь громко хлопнула. Парсел оглянулся. Вошла и Тия. Захлопнув за собою дверь, она стояла у порога в венке из цветов ибиска, в ожерелье из шишек пандануса, свисавшем между ее обнаженных грудей, и разочарованно глядела в спину Беккера. Она знала, что его у Авапуи, и не рассчитывала застать у Парсела гостей. — Что тебе надо? — сухо спросил Парсел. И тотчас же, спохватившись, улыбнулся Ити. Она тоже улыбнулась в ответ. Уголки ее губ приподнялись, косо поставленные глаза весело блеснули, и все личико осветило с радостью. — Адамо! — произнесла она звонко и весело. — Миани ждет тебя у Оматы. — Когда? — Сразу же после чрева солнца, то есть в полдень по-таитянски. Почему у Амааты? Почему не у меня? Он не сказал. — Хорошо, я приду, — ответил Парсел. И повернулся к ней спиной. Но идти ей не думала уходить. Она по-прежнему стояла у двери, опершись бедром о стойку, перебирая быстрыми пальцами свое ожерелье. — А Уилли скоро уйдет, — осведомилась она. Парсел рассмеялся. — Нет, он не собирается уходить. — Почему? Разве он не ест? — Когда он уйдет, я тоже уйду с ним. — Иди, иди, Тия. И так как она потупилась, как ребенок, который вот-вот заплачет, Парсел ласково добавил по-английски. — Иди. Это был знак самой утонченной любезности. И Тия ужасно гордилась, когда Парсел обращался к ней по-перитански. — Ай, гоу, я ухожу, — с важностью произнесла она и добавила. — Видишь, Адамо, я опять надела свое ожерелье. Теперь, когда я к тебе иду, я всегда его надеваю. Почему? — Как, ты не знаешь? — громко захохотала она, но тут же прикрыла рот ладонью, чтобы приглушить смех. — Человек, ты не знаешь? И Тия с хохотом выскочила из комнаты, громко хлопнув дверью. — Она к вам льнет, — проговорил Беккер. И так как Парсел пропустил замечание мимо ушей, Беккер добавил, — Авапуи меня ждет. Я вас провожу. Они молча зашагали по Уэст-авеню. Потом Парсел сказал, — Надо бы все-таки собраться и замостить дорогу, а то в сезон дождей нельзя будет шагу ступить. — По-моему, каждый должен замостить свой кусок улицы до соседнего дома, — произнес Беккер. — Вы, скажем, замостите до Джонса, Джонс до меня, я до Джонсона, а Джонсон до Ханта. — Нет, — возразил Парсел, — при таком способе работы один участок получится плохой, а другой хороший. — Нет, поверьте, гораздо лучше работать всем сообща, по часу в день, и привлечь к этому делу также и женщин. Каждый принесет с берега хотя бы один камень, и в течение 2 недель все будет готово. Вот уже целый месяц, проходя по Уэст-авеню, они обсуждали этот вопрос. Но так ничего и не решили. Беспечность тропиков уже давала себя знать. Из хижины Джонсона донесся шум. Парсел различил надтреснутый голос старика и пронзительные вопли «Таяты». «Ну и ну», — вздохнул Беккер и добавил, — «хотелось бы мне знать, как она его чистит». Парсел прислушался. «Она говорит, сын шлюхи, каплун, крысиное семя». «Да», — протянул Беккер. Авапуи и его сидели на пороге хижины Беккера. Завидев своих тане, обе поднялись и пошли им навстречу. — Я иду к Омаати, — сообщил Парсел. — Берегись, человек, — засмеялась его и добавила, — а я вернусь домой. — Я тебя провожу, — тут же вызвалась Авапуи. С тех пор, как его забеременела, она и шагу не могла ступить по поселку, чтобы кто-нибудь из женщин не поспешил ей на помощь, не подал ей руки. Его была окружена всеобщим бережным уважением, как королеву пчел в улье. Кивнув его, Парсел ускорил шаг. Он боялся, что перед ним вдруг появится и Тия. Дверь хижины Джонса была широко распахнута. Сам Джонс голышом сидел перед накрытым столом, а за его спиной стояла Амурей. Заметив Парсела, юноша помахал рукой и посмотрел на него с такой радостью, будто они не виделись целых 2 дня. Амурея тоже улыбнулась ему. Джонс был светлый блондин с рыжинкой, а Амурея — самая настоящая чернушка. Но у обоих был одинаково наивный вид, одинаково доверчивая улыбка. Парсел остановился и поглядел на них. При виде этой юной четы становилось как-то спокойнее на душе. — Вы еще не обедали? — крикнул Джонс. — Я иду к Омаати. — Да она вас задушит! — расхохотался Джонс. — Послушайте-ка, я хочу вам дать хороший совет. Когда она набросится на вас своими объятиями, напрягите хорошенько мускулы на груди, плечах и спине и стойте так, пока она вас не отпустит. Смотрите, я вам сейчас покажу. Он поднялся, грозно напружил мускулы и, побагровев от усилий, застыл в этой позе. — А как насчет дыхания? — улыбнулся Парсел. — Вы ведь того и глядите, вздохнетесь. — Да что вы! — возмутился Джонс, шумно выдохнув воздух. — Это то самый верный способ. Попробуйте убедить. — Попробую, — пообещал Парсел. Первое, что он увидел, войдя к Омаати, было его собственное кресло. Наподобие трона красовалось оно посреди комнаты, и Парселу пришлось употребить немало усилий, чтобы не взглянуть в его сторону и тем самым не выказать свое дурное воспитание. К счастью, ему не пришлось долго разыгрывать комедию равнодушия. Мощные руки Омааты обхватили Парсела, его сразу расплющили, чуть не засосали, чуть не поглотили эти изобильные и теплые, как парная ванна, телеса. «Отпусти!» — еле переводя дух, взмолился Парсел. «Сыночек мой!» — кричала Омаата. Она подняла его в воздух, как перышко, и излила на своего любимца целый поток ласковых, воркующих слов. Но голова Парсела была плотно прижата к ее груди, и он ничего не слышал, кроме глухих перекатов ее голоса. Спина и бока у него омертвели от страшного объятия. Он задыхался, уткнувшись лицом в огромные бугры ее груди. «Ты мне делаешь больно!» — крикнул он. «Сыночек мой!» — повторила она, растрогавшись. Но, растрогавшись, почувствовала новый прилив нежности, еще сильнее прижала к себе Парсела. «О, Маата! Сыночек мой!» — снова проворковала, вернее, прорычала она. Наконец она отпустила его, но тут же снова схватила подмышки и подняла до уровня своего лица. «Садись!» — предложила она, держа Парсела в воздухе так, что ноги его болтались над креслом, и, наконец, опустила на сиденье. «Садись, Адамо, сыночек мой! Я нарочно ходила за твоим креслом, чтобы тебе удобнее было сидеть и ждать Миани!» Так вот оно, оказывается, в чем дело. Какая неслыханная предупредительность! Тащить в эткую даль тяжелые и неудобные переноски кресла. Омаата непременно забудет вернуть его. Продержит у себя кресло еще недели две. И ради того, чтобы он посидел у нее всего полчаса, она лишила его кресла на целых две недели. «Я рассуждаю, как истый перетани», — с раскаянием подумал Парсел. «Что за мелочность? В конце концов, важен лишь дружеский порыв, это сердечное тепло». Омаата уселась рядом с креслом, опершись одной рукой о пол, другую положив на колени, и застыла в классически спокойной позе, всегда восхищавшей Парсела в таитянках. Да чего же она огромная? Хотя Парсел сидел в кресле и, следовательно, не менее чем в полутора футах над полом, ее большие глаза приходились на уровне его глаз. Безмолвствующая Омаата напоминала гигантскую статую, усевшуюся на ступеньке трона. «Скелет заходил за жено!» — сказала она, заметив, что Парсел оглядывается. — Должно быть, пошли охотиться. Взяли с собой ружья. — А ты не знаешь, чего хочет Миани? — Нет. И она замолкла, радуясь, что может спокойно любоваться своим сыночком. Но это немое обожание наскучило Парселу, и он спросил. — У тебя есть ожерелье из шишек пандануса? — Есть. — Почему ж ты его не носишь? Она захохотала, и глаза ее лукаво блеснули. «Сегодня не надо». «Почему?» Она захохотала еще громче, показывая свои огромные зубы людоедки. «Адамо, сыночек мой!» — проговорила она между двумя взрывами смеха. «Адамо не тот тане, который мне нужен. Не говори загадками», — попросил Парсел. «Я и не говорю. Шишки пандануса торжественно». — проговорила Омаата, — впитываю запах кожи, а потом передают его человеку вместе с своим собственным запахом. Ну и что же? Получается смесь, и она опьяняет. Достаточно мужчине приблизиться и вдохнуть этот запах, как он сразу перестает владеть собой. Я надевала свое ожерелье в ночь великого дождя, — добавила она. — В какую ночь? — переспросил Парсел. Омаата вдруг перестала улыбаться. Лицо ее погрустнело, словно те времена, о которых она вспомнила, уж давным-давно прошли. — В ночь! Вот та на большой пироге! Когда я плясала, чтобы добыть себе жено! Оба замолчали. А мужчина может сопротивляться? — Тут ведь существуют две вещи, — с важностью пояснила Омаата. Первое — ожерелье, второе — кожа. Парсел улыбнулся. — Почему ты улыбаешься, Адаму? — серьезно спросила Омата. — И кожа должна быть очень хорошей, иначе не получится хорошей смеси. — А если получится хорошая, таитянин не может сопротивляться. — Ну, а перетани? — Такой перетани, как вождь большой пироги, может. Возможно, и скелет. Но не жено, не Уилли, не крысенок. Она взглянула на Парсела. — И мой хорошенький румяный петушок тоже не может. — Я? — спросил Парсел, удивленно подымая брови. — Не делай таких лживых глаз, сыночек, — посоветовала Омата. Она снова захохотала, согнувшись чуть не вдвое. Теперь приступы смеха следовали непрерывно, один за другим. Широкие круглые плечи судорожно тряслись, а мощная грудь мерно колыхалась, как тихоокеанская волна. — Знаю, — пророкотала она, словно водопад обрушился. — Это ты насчет идти, — спрашиваешь. — Знаю, имя Ани знает, и его. — Его, — воскликнул Парсел. Он чуть не онемел от неожиданности. — Кто же ей сказал? «Кто же, как не сама Ития?» — ответила Омаата, и от смеха у нее на глазах даже выступили слезы. «Ох, мой петушок, ну и вид у тебя!» «Это непристойно!» — по-английски сказал Парсел и снова перешел на таитянский язык. «Почему ты говоришь об Итии? Я же с ней не играл!» «Знаю!» — завопила Омаата, давясь от смеха. Плечи ее дергались, словно от икоты. Слезы градом катились по необъятно широким щекам. — Все это знают, о мой маленький перетани, мама! И никто не может понять, почему ты наносишь Итии такое оскорбление. Впрочем, Ития говорит, что ты скоро перестанешь сопротивляться. — Неужели так и говорит? — возмутился Парсел. — О, мой розовощекий петушок! — крикнула Омаата с мокрым от слез лицом, стараясь сдержать смех, сотрясавший ее гигантское тело. — Ой, мой разгневанный петушок! Я тоже считаю, что ты недолго будешь сопротивляться, и Ивоа тоже. — Ивоа! — воскликнул Парсел. — Человек! Что ж тут удивительного? Мало-помалу она успокоилась и, глядя на Парсела смеющимися глазами, протянула к нему свои огромные руки. Она далеко отставила большой палец, повернув ладони, словно преподносила ему в дар саму истину. «Его ждет через две луны ребенка», — внушительно пояснила она. Воцарилось молчание. Парсел не сразу уловил намек, заключавшийся в этой фразе. — Но ведь ты же сама помнишь, — заговорил он наконец, — в тот день, когда мы обследовали остров, мы сидели под баньяном, и его сказала идти «Адамо тане его». — Ох ты, глупый петушок! — возразил Омаата. — Она сказала так потому, что Ития заигрывала с тобой на людях. Парсел удивленно взглянул на нее. — Значит, то был не изначальный голос ревности, а просто урок хорошего тона. Возможно, я не так уж хорошо понимаю таитян, как мне кажется, — усомнился он в душе. Сколько же промахов я совершил, и какая непроходимая бездна отделяет их мышление от нашего. Ясно, что слово «адюльтер» для них просто звук пустой. Внезапно светлый прямоугольник двери заполнила чья-то темная фигура. И на пороге показался Миани, стройный, широкоплечий, с высоко закинутой головой. Минуту он величаво сохранял неподвижность, Парсел поднялся и пошел к нему навстречу. — Адамо, брат мой! — проговорил Миани. Положив обе руки на плечи Парсела, он нагнулся и потерся щекой его щеку. Потом отодвинул от себя на расстояние вытянутой руки и стал смотреть на него ласково и серьезно. «Я явился сюда, как ты просил», — смущенно пробормотал Парсел. «Однако я не понимаю, почему ты сам не зашел ко мне». «Дни, в которые мы живем, трудные дни», — ответил Миани, красноречиво, разводя руками. Оставив Парсела, он повернулся к Омаате. «Вы нету серьгу, Омаата». Миани говорил о зубе акулы, который был подвязан к лиане, продернутой сквозь мочку его уха. Лиана была завязана двойным узлом, и толстые пальцы Омааты не сразу его распутали. Развязав узел, она потянула лиану за кончик, но не тут-то было, дырка в мочке заросла, и лиана не поддавалась. — Сними только зуб, — поморщился Мьяни, — и надень его на другую лиану. — Адамо, — добавил он, — тебе придется проколоть ухо. — Как? Ты даришь ему зуб? — закричала Омаата, видимо, потрясенная такой щедростью. — Дарю, — энергично подтвердил Мьяни. Но это дарю осталось без ответа. Омаата только метнула в сторону Мьяни быстрый взгляд и произнесла равнодушным тоном: — Сейчас принесу лиану и иголку. Омаата вышла, и через минуту Парсел услышал, как она роется в пристройке, где помещалась кухня. Так как Мьяни упорно молчал, глядя прямо в глаза Парсела, тот не выдержал и спросил: — Эту самую серьгу носил твой отец? — Да, эту, — подтвердил Мьяни, — и подарил ее мне, когда я уезжал с тобой. — А теперь ты ее даришь мне? — изумленно воскликнул Парсел. Мьяни наклонил голову, и Парсел молча уставился на него. Он сознавал всю непомерную щедрость Мьяни, но смысл самого дара был для него еще не ясен, а спросить он не осмелился. На сей счет таитянский этикет весьма строг. Получающий дар ни о чем не спрашивает, не выражает удовольствия, даже не благодарит. Он покорен и безропотен, как жертва.